Сноска. Из инструкции Рязанову, утвержденной императором Александром 10 июля 1803 года. Внешняя политика России 19-го, начало 20 века. Документы Российского министерства иностранных дел. Серия 1, 1801-1815 годы. Том 1. Москва. Госполитиздат. 1960 год. Конец сноски.